Суюн заимствовал импульс, чтобы прыгнуть в небо. В воздухе, когда люди сосредоточили на нем взгляды, они поняли, что он на самом деле владеет двумя мечами. Одной рукой он держал меч смерти, который был все еще в ножнах, а в другой глянцевый, бледный клинок с выгравированным драконом. Суюн смотрел на Сяолуань, убийственное намерение пронеслось в его глазах под маской. Небрежно контролируя меч смерти пальцем, немного глубокой духовной ци выстрелила, как стрела, после чего меч смерти полетел прямо в небо. Небо потемнело, словно приближалась сильная гроза, гигантские черные тучи приближались прямо к арене. Серия пульсирующей и устрашающей силы поднялась с арены. Бесчисленные люди под ареной были в волнении, а более знающие люди уже кричали. Это мистическая техника глубокого ранга. Мистическая техника глубокого ранга. Что? Мистическая техника глубокого ранга? Он на самом деле знает мистическую технику глубокого ранга. Невозможно. Испуганные крики начали распространяться подобно волнам. Как только кто-то замолкал, начинал кричать следующий, но еще больше людей затаили дыхание, безжизненно наблюдая за ареной. Сяолуань уже была в изумлении. Откуда ей было знать, что он действительно использует мистическую технику глубокого ранга? Это означало, что он хотел забрать ее жизнь. Берегись. Бэй Сюань Мин, который закончил свой бой и был внизу, не мог больше усидеть на месте и закричал с тревогой. Сяолуань уставилась на черные облака, слезы сожаления появились в ее глазах. Презренный Юнь, я никак не думала, что у тебя на самом деле есть эта сила. Мистическая техника глубокого ранга. Мистическая техника глубокого ранга. Ты хочешь убить меня? Внезапно она взревела, размахивая клинком в руке. Клинок совершил почти 10 тысяч оборотов в тот момент. Каждая волна была заполнена ужасающей ци меча. 10 тысяч лучей ци меча объединились и образовали гигантского дракона, мчащегося к небесам. Однако, когда гигантский дракон подошел ближе к черным облакам, гигантская алебарда, спрятанная внутри облаков, внезапно обрушилась на дракона, мгновенно сокрушив его. После этого огромная тень бога битвы высотой около 300 м приземлилась на арене. Бесформенная печать бога битвы, пробормотал себе под нос пожилой седой мужчина, организатор из Цинкрик. Все тело бога битвы было покрыто светом, тело казалось иллюзорным, но его сила была чрезвычайно велика. Приземлившись и взяв длинную алебарду в руку, он отчаянно замахнулся в сторону Сяолуань. Бум, бум, бум. Всего лишь несколько ударов, и вся арена 51 была разбита на куски, земля тряслась бесконечно, повсюду клубились облака пыли. Глава 278. Приближая катастрофу. Бум, бум, бум. Бог битвы смотрел прямо на Сяолуань, беспощадно атакуя ее своей алебардой. Земля была разбита, это было действительно жестокое действие, которое ошеломило всю толпу. Сяолуань отказался от нападения и полностью сосредоточился на обороне. Она держала клинок обеими руками, блокируя большую алебарду великана. То место, где она стояла ранее, уже было в руинах, и если бы не ее клинок, что был сокровищем базового ранга, она давно бы умерла под натиском ударов бога битвы. Су. Пока Сяолуань отбивалась, Суюн бросился к ней. Сердце Сяолуань подпрыгнуло. Суюн и два меча подлетели, танцуя вокруг нее, как торнадо. После этого два меча соединились и образовали один меч, разрезая клинок в руке Сяолуань. Данг. Сяолуань уже была измотана от защиты от могущественного бога битвы. Как она могла противостоять всем атакам Суюна? Два меча врезались в ее клинок, в результате чего ее руки стали слабыми, клинок был выбит из ее руки. Суюн убрал два меча, его ноги быстро задвигались, когда он отступал назад, и пока он отступал, гигантский бог битвы снова размахнул алебардой, целясь в Сяолуань. Черт возьми, лицо Сяолуань было бледно-белым, она знала, что Суюн планировал сделать. Без оружия, как она могла защищаться? Хотя бог битвы был вызван им, он не мог контролировать его. Суюн планировала использовать это неумышленное убийство. Ее разум напрягся, и ее тело задрожало от ярости. За этот короткий промежуток времени она, наконец, поняла, насколько жесток и беспощаден этот человек на самом деле. Она закрыла глаза, больше не думая о сопротивлении. «Остановись!» И тут вперед неожиданно прорвалась тень, прямо на арену 51, блокируя Сяолуань. Бум! Человек поднял свой широкий клинок, блокируя алебарду, но так как его культивирование было не таким сильным, как у Сяолуань, это нападение привело к тому, что его кожа сразу же обуглилась, пролилась кровь. Это был Лю Бумин из группы Бэй Сюаньмина. Су-су-су. Войдя на поле битвы, защитники Цинкрик немедленно направились к арене 51. Четыре из них были так быстры, что в мгновение ока они оказались на арене вместе с Лю Буминем. «Конкуренция временно прекращается», — закричал судья. Защитник Цинкрик протянул свой палец и выстрелил лучом света, который ударил в грудь бога битвы, мгновенно рассеяв его, а затем четыре защитника Цинкрика окружили Сяолуань и Лю Бумина. Суюн нахмурился, он приземлился на землю, держал меч и не двигался. Шокирующая сцена заставила всех вокруг арены 51 застыть на месте. Что случилось? Кто-то прервал соревнование. Что? Прервал? Кто-то смеет быть таким дерзким? Это Цинкрик. Если прервать соревнование, не обращая внимания на защитников Цинкрика, последствия будут ужасны. Он определенно должен быть кем-то, кто не знает разницы между жизнью и смертью. Все начали перешептываться друг с другом с удивлением на их лицах. На стороне секты бессмертного меча, Янь Шань, стройная и элегантная Лун Сяньли, стоящая среди учеников секты бессмертного меча, перевела взгляд и слегка позвала ученицу. «Старший, Янь Шань здесь, каковы твои шансы на победу против этой Сяолуань?» спросила Лун Сяньли мягко. «100%, 100%, ты смотришь на нее с пренебрежением?» «Я не смотрю на нее с пренебрежением, просто она не заслуживает того, чтобы я принимала ее в расчет». «Тогда против этого Уюня?» Бай Янь Шань некоторое время молчала, потом покачала головой. «Ученик не уверен, ты не уверена в своих силах, дело не в том, что Янь Шань не уверена, просто Янь Шань не знает глубины его силы. Против Сяолуань он не использовал свою истинную силу». Лун Сяньли помолчала, потом сказал: «Янь Шань, старейшина надеется, что ты сможешь пообещать мне одну вещь, ты можешь это сделать. Старший, пожалуйста, проинструктируйте меня». Бай Янь Шань слегка поднялась со своего места и почтительно ответила: «Если ты выйдешь против Уюня, ты не должна проявлять милосердие, ты должна будешь использовать все свои силы, чтобы победить его, понятно?» Безразлично сказала Лун Сяньли. Бай Янь Шань была поражена на мгновение. Она с недоумением посмотрела на Лун Сяньли, но, в конце концов, больше не задала вопросов и кивнула головой. «Понятно, в другом углу арены. Похоже, конкуренция не так простая, тут действительно появился такой сильный человек. Мы не зря приехали сюда, старший брат». Человек с короткой стрижкой в синих одеждах говорил с человеком рядом с ним. Крепкий и высокий мужчина с квадратным лицом рядом с ним, скрестив руки на груди, осторожно закрыл глаза, как будто он медитировал. «Тебе не нужно ничего устраивать здесь, не забывай миссию, данную сектой, это миссия, приоритет, тебе не нужно заботиться ни о чем другом». «Хах, старший брат, вот где ты ошибаешься, мы здесь, чтобы найти людей, и чтобы найти людей, нам нужно получить несколько имен, иначе, как мы будем взаимодействовать с посеянными участниками? Кроме того, мы должны произвести хорошее впечатление на каждого участника. Если ты будешь действовать как болван, как ты собираешься находить людей?» «Хе-хе». Мужчина с короткими волосами рассмеялся. Крепкий человек не сказал ни слова и продолжал медитировать. Затем они наблюдали, как судья вошел на арену 51, он огляделся, а затем уставился на Лю Бумина, кожа которого обуглилась, и громко сказал: «Участник Лю Бумин, вы уже были устранены во время соревнования от насекомого к змее, но вы вышли на арену сегодня и помешали бою. Следуя правилам соревнования списка горной реки, вы потеряете свою квалификацию и понесете наказание в виде лишения свободы на год. После того, как год заключения закончится, вам не разрешат вступить в Цинкрик в течение 10 лет, это решение вступает в силу немедля». «Лишение свободы?» Лю Бумин был поражен и с тревогой закричал, указывая на Суюна: «Я сделал это, чтобы спасти человека. А вот этот человек, этот Уюнь, он явно хотел убить мисс Сяолуань. Почему вы наказываете меня, а не его?» «Я не согласен. Я не смирюсь. Независимо от того, планирует или нет участник убивать другого, судьи оценивают его публично и справедливо. Нам не нужно ваше мнение. Неоспоримый факт в том, что вы сорвали соревнование. Теперь наказание вступит в силу. Немедленно». С этим, два защитника Цинкрик подошли к Лю Бумину. Лю Бумин впал в панику и с тревогой закричал: «Нет, я не согласен, я не согласен. Это Уюнь был неправ, он хотел убить, все это видели. Я не согласен, вы должны запереть Уюня. Вы не можешь взять меня, вы не можете. Рот Сяолуань был широко раскрыт, она хотела что-то сказать, но Лю Бумин уже сделал ход. Он активировал свою глубокую духовную ци, атакуя защитников Цинкрика, которые приближались к нему, намереваясь уклониться от них. Но как только он сделал свой ход, два защитника отреагировали. Зрители увидели только, как два защитника Цинкрик выпустили перед собой тени ладоней. А-а-а! Вопль боли разлетелся по всей территории соревнований. Лю Бумин упал на землю, яростно содрогаясь в судорогах. Оба его руки мгновенно упали и не могли двигаться. Кости на обеих руках были разбиты. Зрители ниже глотнули холодного воздуха. Волосы на их коже встали дыбом. Они не смогли увидеть того, как защитники Цинкрик сделали ход, так, что руки Лю Бумина мгновенно были уничтожены, потеряв свои боевые способности. Какая сила, и так безжалостно. Даже если его руки были бы излечены позже, все равно остались бы проблемы. Его таланты культивирования тоже будут затронуты. Список горной реки не место для забав и игры. Любой, кто осмеливается мешать, не встретит никакой пощады и будет строго наказан. Среди группы представителей Цинкрик встал старик с белыми волосами. Он посмотрел на свое окружение и сказал строго: «Кто осмелится нарушить ход соревнования и не подчиниться правилам, установленным судьями списка горной реки, будет уничтожен. Мы избавимся от половины вашего таланта, а в случае необходимости, отнимите у вас жизнь. Вот так, пожалуйста, имейте это в виду, и обратите внимание, участники соревнований здесь подчиняются правилам. Если вы не согласны с правилами списка горной реки, вы можете уйти». После этих слов снова воцарилась тишина. В тот момент никто не смел выступать. Все гордые и амбициозные красавцы сдерживали свой гнев. Кто посмеет теперь действовать? В этот момент все, наконец, почувствовали вкус ужасающей силы, которую имели защитники Цинкрика. После паузы на мгновение судья продолжил. Следуя правилам соревнований, участник Лю Бумин получил свое наказание, но поскольку бой был прерван, исход битвы на 51 и краткой арене не решен. Участники, мы разрешим вам двоим еще раз сразиться, у вас есть возражения? Все посмотрели на Су Юна и Сяолуань. Су Юн не издал ни звука, глядя на Сяолуань. Затем тело Сяолуань покачнулось, и, прежде чем она успела что-либо сказать, она упала на землю, ее лицо стало белым как снег. «Я проиграла», слабо сказала она. Продолжать соревноваться в это время было бы просто самоубийством. Арена 51 в бою от змея до волка, победа участника Уюня, громко объявил судья. «Отлично!» Ли Цин, Ван Чжуншань и все остальные закричали сразу же. Между ними была огромная разница. Как бы горделива и высокомерна Сяолуань ни была, она знала разницу в силе между ними. Кроме того, уже Лю Бумин спас ее однажды, кто спасет ее во второй раз. Она видела, что Су Юн не сдерживал себя, и если они продолжили бы бой, она определенно лишилась бы жизни. Раунд закончился ее поражением. В тот момент все по-новому взглянули на человека в маске у Юня. «Я думал, что он на четвертом ранге области духовного ученика души, но, судя по всему, я сильно ошибся. Молодой мастер Бэй Сюань Мин, что нам делать с Лю Бумином? Все знают, что Лю Бумину нравится мисс Сяолуань, но на сей раз он был слишком опрометчив и фактически прервал соревнование. Это действительно было неуместно. Мы не можем оскорбить защитников Цинкрика». Бэй Сюань Мин покачал головой, его лицо стало темнее. «Я сообщу семье Лу. Пусть они посылают людей на переговоры с людьми Цинкрика и получают смягчение наказания для него, может быть, он будет выпущен раньше. Каждый должен держать себя под контролем. Вы все представляете мою семью Бэй Сюань. Пожалуйста, не бросайте лицо семьи Бэй Сюань в грязь. Даже если вы, ребята, не сможете войти в группу драконов, по крайней мере, выиграйте престиж и заработайте имена. Есть бесчисленные выгоды от участия в списке горной реки, поэтому мы не можем сдаваться. Я должен занять первое место в группе Лунао нации из списка горной реки. Да, молодой мастер. Все воскликнули. Хлоп. Су Юн с мечом спрыгнул с разрушенной арены, а затем пошел к своей группе. Все вокруг немедленно расступились, чтобы он прошел, шепча друг другу уши и обсуждая. Этот человек Уюнь, он такой сильный. Интересно, что у него за ранг культивирования. Я слышал, что он родом из семьи Ван из города Небесного Дракона. Семья Ван из города Небесного Дракона, когда это у семьи Ван был кто-то вроде него, такой сильный. Все говорили тихо, но, услышав это, Ван Чжуншань начал улыбаться неудержимо. Он был чрезвычайно счастлив. Су Юн завоевал престиж для семьи Ван. Ван Чжуншань, естественно, был глубоко благодарен и планировал пригласить Су Юна на обед, но Су Юн не интересовали такие дела. Отвернувшись от Ван Чжуншаня и остальных, он вернулся в свою пещеру один, чтобы культивировать. Против Сяо Луань он активировал непревзойденный навык тени фей. Сяо Луань уже пытался убить его, поэтому он не церемонился. И так как конкуренция не наказывала за случайные травмы, то он планировал случайно убить Сяо Луань в отместку. У Су Юна не был очень милостив, напротив, он был очень сдержан и всегда мстил. Он был разочарован, так как Сяо Луань не умерла, но ему не стоило беспокоиться, поскольку теперь Сяо Луань не представляла для него угрозы. Теперь он был участником группы волков, но он не мог расслабиться. С ходом соревнования появляющиеся эксперты определенно будут сильнее и сильнее. Это только отборочный конкурс, рейтинговый конкурс еще не начался, настоящие эксперты находятся в священном дворце, и я пока не могу расслабиться. Су Юн задумался. Ради получения через зеркало небес он должен отдать все ради него. Глава 279. Провокации. Третий раунд. От волка до орла. Участвующими от семьи Ван, включенными в соревновании, остались Су Юн и Хун Янь. За день до этого Ван Чжуншань потерпел поражение в раунде от змей к волку. Его оппонент был довольно скромным и довольно консервативным. Хотя Ван Чжуншань был недоволен результатом, из-за ран, которые он ранее получил, он был не способен продолжать бой и все же должен был признать поражение. Соревнование после этого только набирало обороты. Через несколько дней начался раунд от волка к орлу. Ван Чжуншань, Ли Цин и остальные сидели среди зрителей, а Хун Янь и Су Юн вошли в зону соревнований. Су Юн направился к 73 и краткой арене, которую ему показал знак. Фух! Кульбитый он поднялся на арену, спокойно ожидая своего противника. Никто не знал, каким специалистом будет его следующий оппонент, но, с большей частью группы волков определенно будет нелегко справиться. Су Юн не посмел отбросить свою осторожность и медленно активировал глубокую духовную ци по всему телу, сохраняя свое пиковое состояние. В настоящее время ему нужно было легко победить своего противника, к тому же ему также нужно было сдерживаться, чтобы не явить всем слишком много его техник, не позволить появиться потенциальным угрозам. Шиу-у-у. В этот момент раздался звук рассечения воздуха с порывом ветра, фигура на летающем мече замедлилась и высадилась на 73-ю арену. Такой вычурный вход. Су Юн обернулся, чтобы посмотреть на прибывшего человека. Он увидел довольно крупного и мускулистого мужчину в коричневой одежде мастера клинка перед ним. Он выглядел посредственным, без каких-либо выдающихся особенностей. Его тело было довольно крупным, но люди были сосредоточены на нефритовом жетоне, что висел от его талии. Секта бессмертного меча. Су Юн был счастлив. Верно. Меня зовут Ван Хао. Парень, я не знаю, какое отношение ты имеешь к старейшине Лун, но раз сегодня ты стоишь передо мной, я не буду милостив. Приготовься принять мою атаку. Сказал Ван Хао, взмахнул рукой и позволил своему мечу взлететь, как миниатюрный дракон, вращающийся вокруг его тела на высоких скоростях. Просто отлично, я могу протестировать эту новую технику имперского меча секты бессмертного меча, и посмотреть, какие отличия она имеет от моего руководства безграничного меча. Выражение Су Юна стало суровым, удерживая меч смерти, он уставился на Ван Хао, ожидая атаки. Ван Хао бросил взгляд на Су Юна, его лицо мгновенно потемнело. Малыш, почему ты не достаешь свой меч? Ты на самом деле будешь использовать ножны. Ты считаешь меня таким недостойным соперником? Су Юн не сказал ни слова и только уставился на Ван Хао. Если понадобится, он предпочтет использовать клинок с выгравированным драконом, а не меч смерти. Однако, когда будут использованы техники безграничного меча, его личность как лорда безграничного будет раскрыта, что принесет с собой много неприятностей. Нежелание Су Юна объясняться заставили Ван Хао почувствовать, что Су Юн высокомерен и хвастлив. Сжав зубы, он стал гораздо злее и заорал: «Вонючее отродье, кем ты себя считаешь? Ты думаешь, что можешь так со мной обращаться? Прекрасно. Позвольте мне показать тебе силу техники меча секты бессмертного меча». С этим он сразу же выпустил его духовную ци быстрого ветра. 73-я арена от волка к орлу. Участник Уюни, участник Ван Хао, бой начнется сейчас же, воскликнул судья. Фух, через мгновение двигающийся вокруг Ван Хао меч рванул прямо к сердцу Су Юна. Удар. Летящий меч ударил по мечу смерти, но это был всего лишь обманный удар. Этот шаг позволил Ван Хао броситься в атаку самому. Одной рукой он сформировал пальцевые печати, позволяя вспышке мощной ци меча вырваться из кончиков пальцами и двинуться прямо к шее Су Юна. Ци меча была похожа на острый меч. Конденсация глубокой духовной ци. Воскликнули все зрители под ареной. Использование духовной ци быстрого ветра и превращение ее меч. Этот Ван Хао из секты бессмертного меча непрост. Давайте посмотрим, как У Юнь отреагирует на это. У арены велось бурное обсуждение. Тем временем на арене Су Юнь наклонил его шею и увернулся, но летающий меч снова взлетел под контролем Ван Хао и снова атаковал с намерением убить. Один мужчина и один меч в совершенной координации. Красота этого зрелища ошеломила зрителей. Похоже, он использует технику координации духовного меча секты меча. Палец Ван Хао с мечом Ци очень быстро атаковал, и меч пролетел сзади, но, несмотря на его свирепость и ритм, он не мог сильно повлиять на Су Юна. Каждый раз, когда меч Ци приближался к телу Су Юна, он чудесным образом избегал атаки, и хотя казалось, что Ван Хао имел преимущество, но на самом деле Су Юнь никак не пострадал. Вместо этого глубокая духовная ци Ван Хао истощался намного быстрее, чем Су Юна. Черт возьми, ум Ван Хао был в беспорядке, он мгновенно отступил и убрал ци меча на руке. Контролируя меч за Су Юнем, он вернул его к своей руке. «Просто умри!» Ван Хао заорал. Техника восстания ливня меча. Длинный меч ринулся вперед, приближаясь к Су Юну, произвел на свет сотни тысяч изображений мечей, падающих как капли дождя. Су Юнь с тревогой отступил, держась за меч смерти. Он использовал технику опавших листьев, но просто, опираясь на технику опавших листьев, технику, которая не очень высока с точки зрения ранга, как он мог заблокировать Ван Хао, который использует непревзойденную технику меча секты бессмертного меча. Внезапно Су Юнь поднял руку, меч смерти был поднят вверх, обнажив его грудь. Увидев это, Ван Хао сразу почувствовал радость и рванул вперед. Но прежде чем он смог приблизиться, меч смерти внезапно бросился вниз. Ци меча, дрожащая на ножнах меча смерти, выпустила струю света вперед, яростно ударяя в Ван Хао. Увидев это, Ван Хао фыркнул. «Хаэм, хочешь обменяться ранами со мной? Хорошо, тогда мы обменяемся». С этими словами он перестал защищаться и сосредоточился исключительно на атаке. Но когда его меч уже собирался достигнуть Су Юна, рука Су Юна внезапно потянулась вперед, холодный свет вспыхнул в его руке, мгновенно ударив меч Ван Хао. Удар. Меч был отброшен. Что? Ван Хао был поражен. Он не успел среагировать, его тело, приняв ци меча, выпущенную мечом смерти, было отброшено назад и упало на землю после нескольких кульбитов. У его груди была длинная рана меча, откуда лилась кровь. Его одежда была разрезана. С трудом он использовал свой меч в качестве поддержки, чтобы попытаться встать, но когда он поднял глаза, он увидел, что Су Юнь уже подходит к нему, вооружившись двумя мечами. Ван Хао был шокирован и удивлен. «Два меча? Парень, ты действительно можешь владеть оружием, но почему ты не использовать его с самого начала?» «Я не хотел использовать его с самого начала, и ты подумал, что я не могу его использовать. У меня есть ножны и длинный меч на спине, неужели ты думал, что я буду использовать только один меч? Похоже, ты не следил за моими предыдущими боями». Су Юнь покачал головой, его глаза внезапно стали свирепыми, он ударил двумя своими мечами. «Не смотри на меня свысока». Ван Хао внезапно взревел, меч в руке превратился в луч радуги, выстреливший в Су Юна. Бум! Длинный меч взлетел. Су Юнь использовал свои два меча, чтобы блокировать длинный меч, однако он не смог оттолкнуть Су Юна. Ван Хао сел, скрестив ноги, обе его руки образовывали печати, контролируя неистовый полет меча, но Су Юнь смог заблокировать его меч и фактически продолжал идти вперед, медленно приближаясь к Ван Хао. А, зрачки Ван Хао расширились, увидев, что человек идет к нему, в его глазах поселился страх. Удар. Су Юнь поднял одну ногу и пнул Ван Хао. Ван Хао снова отлетел, упав. Его атака была полностью разрушена, и меч, поразивший Су Юна, также упал на землю. Су Юнь воспользовался этой возможностью и бросил в сторону Ван Хао клинок с выгравированным драконом. Тело клинка с выгравированным драконом было покрыто чистой духовной божественной ци. Посторонние могли заметить, что меч был выброшен, но на самом деле он был активирован с помощью руководства безграничного меча. Этой атаке, даже если Ван Хао заблокировал бы ее, он не смог бы сопротивляться. Победа была однозначной. Вспышка жестокости мелькнула в глазах Суюна. Ван Хао, признай свое поражение. В тот момент опасности из-под арены раздался ясный и строгий голос. Это была Лун Сяньли. Ван Хао проглотил слюну, но он не осмелился колебаться и сразу же закричал. «Я признаю поражение». Сказав это, Лун Сяньли, которая была ниже арены, превратилась в белый свет, который бросился вперед, мгновенно размахивая своим снежно-белым и ярким мечом, блокируя клинок с выгравированным драконом. Увидев это, Суюн с тревогой остановил технику безграничного меча. Удар. Клинок с выгравированным драконом был отброшен и развернулся несколько раз в воздухе, вонзившись прямо в землю перед Суюнем. Участник Ван Хао сдался, арена 73 от волка до орла. Победа участника Уюня. Судья объявил результат. Толпа сразу же начала бушевать. Уюнь действительно могущественный. Победил даже эксперта. Похоже, у него есть шанс войти в группу драконов. Но я надеюсь, что мы не встретим его позже в конкурсе. Тихо шептались люди. Ван Хао, который был на земле, ударил кулаком по земле. Он не смирился. Черт возьми. Суюнь взял клинок с выгравированным драконом, вложил его обратно в ножны меча и повернулся, чтобы уйти с арены. Лун Сяньли уставились на него со сложным взглядом в глазах, легкая аура, казалось, промелькнула в ее глазах, казалось, она что-то задумала. Суюн вышел из толпы, планируя вернуться в свою пещеру и продолжить обучение, но прежде чем сделать несколько шагов, он заметил, что Ли Цин с тревогой прорывается через толпу и быстро направляется в восточном направлении. Лицо Ли Цина казалось таким встревоженным. Суюн нахмурился. Что-то случилось. Он тут же шагнул вперед и пошел за Ли Цинем. Он не думал, что Ли Цин бежал к арене Хуньянь. В тот момент вокруг арены было много участников, что увлечено наблюдали за битвой. Суюн встал среди толпы и смотрел в сторону арены, и в эту секунду его лицо стало холодным. Все тело Хуньяня было покрыто кровью, пока она отчаянно сражалась с ее противником. Она была покрыта ранами, кровавые следы были всюду на полу, но ее выражение было суровым и непоколебимым, без единой мысли о том, чтобы сдаться. И противник, казалось, был в состоянии ощутить ее мысли, но не победив ее одним ударом, противник медленно мучил ее. Ее противником был не какой-то незнакомец, это был заклятый враг Ван Чжуншеня и его группы, Бэй Сюань Мин. «Хуньянь, сдавайся! Прекрати бой! Сдавайся сейчас же!» Ван Чжуншань и все остальные с тревогой кричали на нее. «Этот ублюдок унизил мою мертвую сестру, я не прощу его». Хуньянь прикусила губы, говоря с гневом, и бросилась вперед. «Ха-ха-ха, Хуньянь, я что-то не то сказал, хотя мы с тобой не знакомы, но мои подчиненные узнали о тебе, хех. Разве твоя сестра не та, что жаждала богатства и славы, что даже вышла замуж за уродца? Разве твоя сестра не была избита до смерти? Хе-хе-хе, видя твою жалкую сестру, которая вела жизнь суки, и, глядя на тебя, мне кажется, что ты примерно такая же, как она. Поскольку ты сука, тогда ты должна признать это и вести себя, как подобает суке. Ты не дурна собой и, если ты готова признать поражение и последовать за мной как за своим молодым мастером, может быть, ты станешь лучше, чем сейчас». Бэй Сюань Мин держал свой веер и смеялся. Услышав его слова, люди, находящиеся ниже арены, сразу почувствовали отвращение к Бэй Сюань Мину. Хуньянь уже была разъярена и без того. Превозмогая боль, она закричала и бросилась на него. Но она не годилась в соперники Бэй Сюань Мину. Он просто стоял и небрежно махал своим веером, выпуская большое количество клинков ветра, что двигались прямо к Хуньянь. Хуньянь немедленно придержала свое оружие, чтобы заблокировать, сломав несколько клинков ветра, но она не смогла перекрыть оставшиеся клинки и приняла на себя всю их мощь. Ее нижняя часть живота была тяжело ранена, она упала назад, с одним последним вздохом, больше она не могла продолжать сражаться. Арена 98 от волка до орла, победа участника Бэй Сюань Мина. Судья громко объявил результат. Как только он закончил, Ван Чжуншань и остальные немедленно бросились вперед. «Хуньянь, ты в порядке, Хуньянь? Бэй Сюань Мин, ты слишком безжалостен!» — крикнул в гневе Ли Цин. «Неужели?» Бэй Сюань Мин не спеша вышел на арену с ухмылкой. «Кто просил ее так долго не сдаваться? Вы явно огорчили ее своими провокациями, и вы все еще хотите, чтобы она признала свое поражение? Вы, презренный человек, настолько безжалостны даже к даме, разве вы мужчина?» — упрекнул его Ван Чжуншань. Правильно, вы были слишком безжалостны. Вы уже победили, так зачем продолжать, зачем так поступать? Слишком отвратительно. Ему нравится красоваться, но раз он делает такие вещи, он просто не мужчина. Все начали смотреть на него с презрением. Все они критиковали Бэй Сюаньмина. Однако Бэй Сюаньмину было плевать. Он просто громко рассмеялся и ушел. Несколько духовных культиваторов унесли Хуньянь. Травмы, что участники соревнования получали, обрабатывались в Цинкрик, поскольку они считали себя ответственными за всех. Увидев это, Су Юн задумался на мгновение, а затем последовал за духовными культиваторами в палаты восстановления. Глава 280. Дары. Хотя стандарты медицинского лечения в Цинкрике не могли сравниться с долиной цветущих сердец, они были все еще довольно высокого уровня. Добавим мощь защитников, и можно было бы сказать, что Хуньянь была вне опасности, а после того, как приняла нескольких таблеток, она уснула и восстанавливалась. Видя, что ситуация не была такой уж ужасной, Ван Чжуншань и все остальные вздохнули с облегчением. Все они долго болтали, а Су Юн решил вернуться в свою пещеру. «Брат Уюнь». Как только Су Юнь собирался уходить, Ван Чжуншань окликнул его. Су Юн остановился и обернулся. Он наблюдал, как Ван Чжуншань обхватил свой кулак другой рукой и почтительно поклонился Су Юну. «Сила Чжуншаня посредственна, мой талант невысок, и я, никто в списке горной реки. Хотя я недавно знаю Хуньянь, она для меня как младшая сестра, и все, что произошло сегодня, точно не закончится на этом. Тем не менее, нынешний Бэй Сюаньми, это не тот Бэй Сюаньмин, которого я знал, и я признаю, что я ему не соперник. Добавим тот факт, что у меня больше нет квалификации, чтобы сражаться. Брат Уюнь, Чжуншань умоляет тебя, я надеюсь, что ты победишь Бэй Сюаньмин. Пожалуйста». С этими словами он низко поклонился, спрятав голову. Выражение в глазах Су Юна дрогнуло немного, но никто не знал, о чем он думает. Согласился он или отверг предложение, было непонятно, но через мгновение он повернулся, чтобы уйти. Ван Чжуншань поднял голову и посмотрел на Су Юна, который пошел дальше, с выражением недоумения. «Он отверг вас?» – спросил Ли Цин, который был позади. «Я не знаю. С устранением Хуньянь сегодня, чтобы иметь возможность развеять это негодование, мы можем рассчитывать только на брата Уюня. Он очень странный». Ван Чжуншань вздохнул. «Я не знаю, что мы все значим для него, но мы не можем требовать слишком многого. Брат Уюнь уже столько сделал для нас». Вернувшись в свою пещеру, Су Юн сел, скрестив ноги, и начал медитировать. Пещера казалась пустой, травмы Хуньянь требовали месяцев на восстановление, и она, скорее всего, не смогла бы смотреть соревнования. Су Юн глубоко вздохнул и продолжал размышлять. Глубокая духовная ци в его теле вращалась очень быстро. Пройдя через ряд сражений и обучения, человек получал богатый опыт и в то же время усваивал определенные навыки. Поскольку он должен был скрыть искусство безграничного меча и злые сущности, Су Юн не мог контролировать свои летающие мечи в бою, и он не осмеливался использовать великую технику злого меча. Поэтому все, что он использовал в бою, было обычными приемами. Единственной мощной техникой, которую он использовал, была бесформенная печать бога битвы в бою с Сиалуань. «Мне нужны более сильные мистические методы», — подумал Су Юн. Думая о Сиалуань, мысли Су Юн продолжали возвращаться к таблетке, которую она проглотила. Таблетки. Он задумался на мгновение, и тут у него мелькнула мысль. Список горных рек — это действительно место с крадущимися тиграми и затаившимися драконами. Кто знает, когда я встречусь с экспертом высокого уровня, и если что-то случится, так, что я не смогу войти в тройку лидеров, что мне делать тогда? Думая об этом, Су Юн хмыкнул и встал. Увидев на пальцах накопительные кольца, он задумался на мгновение, а затем сразу же достал все содержимое колец. Он не смел вынимать ингредиенты и материалы из злой области, потому что, если они оставят вакуумное пространство внутри хранилища, злая ци просочится наружу, и если ее обнаружат защитники Цинкрика, он может нарваться на неприятности. Топ, топ. Как раз в это время раздались глухие шаги. Су Юн открыл глаза и убрал все материалы обратно в кольца, а затем посмотрел на вход. Несколько фигур вошли в пещеру. Это, очевидно, был Бэй Сюаньмин и его люди. Бэй Сюаньмин держал свой веер, ведя своих подчиненных с равнодушной улыбкой на лице, пристально глядя на человека внутри пещеры. Бэй Сюаньмин рассмеялся и заговорил. «Брат Уюнь, поздравляю, Поздравляю с вступлением в группу орлов. Твоя сила поистине грозная, поэтому люди испытывают к тебе уважение. Мои поздравления. Вам что-нибудь нужно? Спросил Суюн. Ничего особенного, конкурс еще не закончился и мне скучно. Разве я не могу прийти и просто увидеться с братом Уюнем? Сказал невозмутимо Бэй Сюань Мин. Я не думаю, что наши отношения достаточно хороши для этого, не так ли? Суюн оставался равнодушным, все еще сидя на земле, его глаза были закрыты во время культивирования. Ха-ха-ха, отношения, такие вещи, если мы скажем, что они есть, то они и будут, если мы скажем, что их нет, их и не будет. Брат Уюнь, возможно, наши отношения могут быть не очень хорошими, но из того, что я знаю, отношения между вами и Ван Чжуншанем не лучше. Бэй Сюань Мин рассмеялся и сказал, ну что ж, не будем ходить вокруг да около. Брат Уюнь, я пришел сюда сегодня, чтобы передать вам сокровища. С этими словами он махнул рукой, и немногочисленные его сторонники вышли вперед, извлекая из своих колец радужные коробки, некоторые из которых были даже размером с человека. Все коробки были аккуратно расположены вместе. Их было около 10 или более. Все эти сокровища, это предметы, которые я тщательно подготовил. Каждая коробка стоит по меньшей мере 10 тысяч духовных монет, но они всего лишь простые предметы и, возможно, не могут быть достойными в глазах брата Юня, но они жест моей доброй води. Я надеюсь, чтобы ты любезно примешь их. Бэй Сюань Мин рассмеялся. Су Юн открыл глаза и взглянул на коробки, прежде чем спросил, между нами ничего нет, зачем присылать мне подарки, или вам что-то нужно, хе-хе, я ничего не могу скрыть от брата Уюня, говорите, что у вас на уме, очень простое дело. Бэй Сюань Мин наклонился и тихо рассмеялся, брат Уюнь, если мы встретимся на соревновании, я надеюсь, что брат Уюнь откажется сражаться со мной, что скажешь, мм, почему это, естественно, чтобы получить первое место в списке горной реки для народа Лунао нации. Бэй Сюань Мин рассмеялся. В настоящее время большинство участников из нации Лунао уже ликвидированы, и единственными оставшимися участниками являемся я, Бэй Сюань Мин и брат Уюнь, который представляет семью Ван. Брат Уюнь, если ты кивнешь головой и согласишься со мной, эти сокровища стоимостью 100 тысяч станут твоими. Неужели? Су Юн встал, поглаживая сокровища, опустил голову и подумал, прежде чем спросить, если я не встречу вас на соревновании, что тогда произойдет? Тогда сокровища останутся твоими, брат Уюнь. Я, Бэй Сюань Мин, хотя у меня есть силы, но я никогда не думал о том, чтобы пробиться в группу драконов, или принять участие в соревновании по ранжированию, я только хочу добиться наивысшего рейтинга в группе нации Лунао. Значит, вот оно что. Су Юн кивнул, посмотрел на Бэй Сюань Мина, отвел его руку и спросил, а что, если я откажусь? Парень, ты не боишься смерти? До того, как Бэй Сюань Мин заговорил, люди за спиной забушевали и закричали. Ты думаешь, что наш молодой мастер Бэй Сюань Мин боится тебя? Он просто проявляет уважение. Если ты действительно ищешь смерти, мы не против отправить тебя в это путешествие. Он не может отличить хорошее от плохого. Отказался от тоста и был вынужден пить штрафную. Бэй Сюань Мин поднял руку и равнодушно сказал, «Все вы заткнитесь». Его подчиненные смотрели на Су Юна, но больше не произносили ни единого слова. Бэй Сюань Мин повернулся и посмотрел на Су Юна. На его лице появилась равнодушная легкая улыбка. «Брат Уюнь, ты думаешь отказаться? Что, если я откажусь?» Выражение лица Су Юна не дрогнуло. «Тогда результат все равно будет тот же». Улыбка на лице Бэй Сюань Мина стала насмешкой. «Я, Бэй Сюань Мин, сейчас очень изменился. Ты действительно думаешь, что сможешь победить меня?» «Хе-хе, брат Уюнь, это может показаться грубым, но, несмотря на то, что ты все же кто-то, для меня, Бэй Сюань Мина, ты ничего не стоишь, и мне убить тебя так же просто, как перевернуть мою руку. Возможно, ты не понимаешь этого сейчас, но когда мы окажемся на арене, ты все поймешь». Он наклонился ближе, улыбка на его лице стала зловещей. «Может быть, тебе неплохо бы держать образ Хун Янь в голове в качестве примера?» Су Юн не ответил. Все просто смотрели на него, стояла неловкая тишина. «Хорошенько подумай об этом». Бэй Сюань Мин засмеялся. Они больше ничего не говорили и спокойно ждали ответа Су Юна. «Через мгновение, оставьте вещи здесь». Наконец, Су Юн высказался. Услышав это, Бэй Сюань Мин немедленно возликовал и громко рассмеялся. «Кажется, что брат Уюнь не только сильный, но и умный, ты действительно лучше, чем Ван Чжуншань. Ха-ха-ха, хорошо, уходите, не мешайте мне тренироваться, нетерпеливо сказал Суюнь. Бэй Сюань Мин не стал задерживаться, он обхватил ладонь кулаком и мгновенно заставил своих людей уйти. Очень быстро в пещере снова стало тихо и спокойно. Суюнь встал и, обходя ящики, стал открывать их один за другим. Внутри ящиков было много таблеток, лекарств и ингредиентов. В качестве подарков было бы лучше не посылать сокровища, потому что сокровища должны были быть совместимыми. Суюнь достал все ингредиенты и оглядел. Этот Бэй Сюань Мин действительно богат, хотя многие из предметов не назовешь особыми или дорогими, но учитывая их количество, это более чем внушительное богатство. Суюнь задумался, и его вдруг осенило. Огоньки в его глазах, казалось, шевельнулись, и он с тревогой достал фиолетовую печь с пилюлями из своего накопительного кольца. Перебрав ингредиенты, он спустился вниз и нарисовал какой-то узор на земле, и очень быстро появился массив. Затем он поместил пурпурную печь для пилюль в центр массива и начал смешивать ингредиенты. Все произошло так неожиданно, я почти забыл создать кое-какие таблетки для себя. Подарки Бэй Сюань Мина – это в основном пилюли и лекарства, предназначенные для культивирования. Лишь немногие из них предназначены для оказания помощи в битвах, поэтому мне все еще приходится полагаться на себя, чтобы создать их. Но все же еще не поздно. Здесь так много ингредиентов, что этого должно быть достаточно, чтобы создать кое-что полезное. Его мысли быстро летели мимо, он мгновенно включился в работу. С продвижением по сетке конкурса сражения будут становиться все более интенсивными. С уменьшением участников, давление становилось бы меньше. Для поддержания духа справедливости время соревнования и время отдыха между боями также корректировалось соответствующим образом. После каждого раунда, было бы 5-7 дней для отдыха, и от раунда орла до раунда дракона прошел бы почти месяц. В пещере постоянно мерцали огни, постоянно излучалась глубокая духовная ци. Все остальные хорошо использовали свое время, чтобы тренироваться в своих пещерах. Только у Суюна было время для создания таблеток. Время пролетело очень быстро, и по прошествии какого-то неизвестного времени в пещеру Суюна вошел духовный культиватор в белой маске и белых одеждах. Участник Уюнь здесь, трижды прокричал в сторону входа в пещеру этот духовный культиватор. Уюнь открыл глаза, прервал поток ци в печь, проглотил таблетки и вышел из пещеры. Увидев духовного культиватора, он обхватил ладонь кулаком и поздоровался. Уюнь здесь. Начинается четвертый раунд от орла до слона. Участник Уюнь, быстро направляйтесь к месту соревнования и ждите его начала. Спокойно сказал духовный культиватор. Глава 281. Разве я нарушил нашу договоренность? От орла до слона. До того участников здесь было меньше тысячи. Казалось, что культивирование каждого было, по крайней мере, на третьем ранге области духовного ученика души, и ни с кем из них нельзя было шутить. Все так называемые культиваторы, которые извлекали преимущество для личной выгоды, или люди, которые участвовали, чтобы посмотреть поединки, были уже давно устранены. Среди 1000 или около того участников были люди, которые действительно боролись за место в рейтинге списка Горной реки. Соревнование от орла до слона больше не проходило под большой статуей, а было перенесено на снежные равнины в долину. Снежные равнины были гигантской полосой земли, где не было никакой растительности, было только много блоков белого снега, что были видны издалека. Это место напоминало последствия разгулявшей снежной бури, и было известно, как в самом Цинкрике, так и за его пределами. На снежных равнинах уже было установлено бесчисленное множество гигантских арен, на каждой из которых был защитник Цинкрик, судья и гвардеец Цинкрик, а также большое количество кресел, установленных сбоку ступеней для людей, чтобы сидеть и смотреть. Прибыв к снежным равнинам, Суюнь нашел свою арену, на которую ему указала метка на руке. В тот момент трибуны у арены уже были заполнены зрителями. Все головы обратились к человеку, что шел в зону арены, их глаза начали светиться. Это на самом деле Уюнь. Похоже, мы выбрали правильное место, этот поединок, безусловно, будет стоящим. Интересно, с кем встретится Уюнь. Надеюсь на хороший бой. Все зрители были чрезвычайно взволнованы, некоторые из них что-то громко стоя кричали Уюню, чтобы подбодрить его. Казалось, что Суюнь успел завоевать несколько поклонников. Суюнь стабилизировал его ци, после входа в зону арены, кивнул представителю Цинкрик, а затем вышел на арену. «А, я никак не ожидал, что окажусь перед братом Уюнем в этом раунде, ха-ха, такой счастливый случай, действительно счастливый случай. У меня есть возможность скрестить мечи с братом Уюнем, можно считать, что Бэй Сюань Мин счастливчик, ха-ха-ха». В этот момент из-за арены раздался голос Бэй Сюань Мина. Все повернулись и увидели, как Бэй Сюань Мин ведет группу своих подчиненных, создавая шум, пока протискивается через толпу. Тихие зрители немедленно засуетились. Бэй Сюань Мин, Су Юн был поражен. Он не ожидал, что так быстро встретится с ним, это действительно был случай. «Молодой мастер, похоже, вы определенно станете первыми в нации Лунао». Человек за Бэй Сюань Мином рассмеялся. «Небеса помогают мне, кажется, я даже смогу войти в группу слонов. Неплохо, неплохо, хе-хе-хе». Бэй Сюань Мин рассмеялся, размахивая своим веером. Его выражение было высокомерным, как будто он уже сдержал свою победу, что заставило зрителей нахмуриться. Фух, соперники оказались на арене. Они стояли лицом друг к другу. Судья оказался между ними и начал объявлять правила поединка. Закончив, судья посмотрел налево и направо и строго сказал: «Обе стороны, пожалуйста, готовьтесь». Су Юн сделал глубокий вдох и вынул меч смерти из ножен, а затем и клинок с выгравированным драконом. Кажется, он был готов. Бэй Сюань Мин размял спину и продолжал размахивать веером, смеясь. «Готовиться? Для чего мне нужно готовиться? Этот молодой мастер займет первое место. Он не может победить меня». Эти слова расстроили бесчисленное количество людей. «Бэй Сюань Мин, ты не слишком ли эгоистичен?» Поднялся большой человек и закричал, указывая на Бэй Сюань Мина. «Поединок еще не начался, а ты говоришь такие высокомерные слова, Бэй Сюань Мин, ты действительно думаешь, что ты номер один под небесами? Раз он осмелился сказать такие слова, значит, у него есть скрытые козыри. Кого это волнует, Уюнь? Мы поддерживаем вас, вы обязательно должны победить Бэй Сюань Мина». Бесчисленное количество людей приветствовали соперников с раскрасневшимися лицами и голосами, заполненными волнением. «Ха-ха, кажется, что все вы будете разочарованы, Уюню не победить меня, не так ли, брат Уюнь?» Бэй Сюань Мин скосил глаза, чтобы посмотреть на Су Юна, смеясь. Су Юн не проронил ни звука, только держал мечи и спокойно ждал. «Конкурс запрещает выслушивать слишком много ерунды от зрителей», — встал и крикнул представитель Цинь Крик. Все тревожно притихли, вокруг арены стало очень тихо. Видя это, судья сделал несколько шагов назад, поднял руку и взревел: «Действительно ли обе стороны готовы?» «Да, вы можете начать в любое время», — томно сказал Бэй Сюань Мин. «Хорошо», — кивнула судья, а затем махнул рукой. «Пусть поединок начнется». После этих слов зрители в стороне с трудом сдержали свои вдохи. Су. В тот момент, Су Юн, который орудовал двумя мечами, бросился прямиком в сторону Бэй Сюань Мина, как ураган, наполняясь истиной божественного духовной ци. Улыбка Бэй Сюань Мина застыла на его лице, его нерв дрогнул. Видя холодных зрачков под маской, он почувствовал, что что-то было не так. Фух, фух. Два меча яростно полоснули вниз. Бэй Сюань Мин увернулся с тревогой, но потому, что все произошло слишком неожиданно, он сразу упал плашмя лицом на землю. Бэм, бэм. Два меча ударили в землю, вызывая землетрясение и разрушая пол. Глаза Бэй Сюань Мина округлились, его прошиб холодный пот, и он тут же крикнул: «Уюнь, Че, что ты делаешь? Разве ты не говорил, что ты признаешь свое поражение?» «Кто, блять, говорил, что я признаю свое поражение?» — сказал Су Юн и поднял свой меч. «Ты ведь принял все мои дары. Я только просил вас оставить их там, и не обещал вам ничего. Вы сглупили, и теперь обвиняете меня?» Услышав это, Бэй Сюань Мин пришел в ярость, дрожа с головы до ног. «Хорошо, хорошо, Уюнь, я никак не думал, что ты обманешь меня. Отлично. Но это не имеет значения, ты действительно думаешь, что я не смогу выиграть? Не смотри на меня сверху вниз». После этих слов Бэй Сюань Мин взмахнул веером. Размахивая руками, он помахал в сторону Уюна, выпуская большое количество острых клинков ци. Это была духовная ци быстрого ветра. Бэй Сюань Мин использовал веер в качестве оружия, что использовало ци и воздух при атаке. И хотя веер не мог никому непосредственно навредить, тем не менее, это было очень практичное оружие вкупе с духовной ци быстрого ветра. Таким образом, выпуск ци Бэй Сюань Мина был чрезвычайно прост, а также очень сильным. Бэй Сюань Мин был атакующим бойцом большой дальности, и его глубокой духовной ци была духовной ци быстрого ветра, так что его тело было гибким и быстрым, а темп энергичным. Он отдалялся от Суюна, при этом непрерывно высвобождая клинки Ция из его веера. Суюн держал свои два меча, глядя на приближающиеся клинки Ци. Он полоснул мечами поперек, хоть клинки Ци были многочисленны, но так как скорость Суюна была из ряда вон выходящей, все клинки Ци до одного были разбиты на куски. При этом все зрители, и даже Бэй Сюань Мин, резко глотнули холодного воздуха. Какой быстрый меч, какой точный меч, молодой мастер Бэй Сюань Мин, теперь моя очередь. Суюн стабилизировал себя, глядя на слегка осунувшегося Бэй Сюань Мина. Он вдруг сложил свои двойные мечи вместе, активизируя его духовные сущности, активизируя оккультную силу монарха. Он наполнил два меча огромным количеством духовной ци быстрого ветра, а затем атаковал. Су. Меч ци формы полумесяца и длиной 30 м был выпущен из обоих мечей, один полоснул к земле, другой к небу, а их блестящая и подавляющая аура отправилась к Бэй Сюань Мину. Казалось, что они хотели разрубить небо и землю на части. А Бэй Сюань Мин изменился в лице, увидев меч ци, он отступил на несколько шагов. Когда же он уже видел такую сцену? Будучи вынужденный отступить в беспомощности, Бэй Сюань Мин стиснул зубы и активировал его ци, планируя принять атаку в лоб. «Небесный веер разрыва ци!» — прокричал Бэй Сюань Мин. Веер в его руке затанцевала быстро, выпустив стену ветра. Тем не менее, стена ветра была мгновенно разрублена, как бумага мечом ци. Меч ци прорвался сквозь стену ветра и врезался в тело Бэй Сюань Мина, отбросил его, падая прямо в землю. Его тело оставило устрашающе длинный след крови. Он не казался мертвым, но именно благодаря халату, в который он был одет, что был сокровищем и что впитал большинство меча ци, его травмы были незначительными. Если атаку принял бы другой человек, он давно был бы разрублен пополам. Суюн не стал сдерживать свою мощь. Как страшен будет этот шаг с оккультной силой монарха. С двумя мечами в руках он рванул вперед, не давая Бэй Сюань Мину шанса на передышку. Бэй Сюань Мин, который был сильно поражен, активировал неизвестное сокровище, покрывая свое тело слоями зеленого света, и начал очень быстро восстанавливаться. Но прежде чем он смог встать, два меча Суюна снова атаковали, выпуская истинную божественную духовную ци, которая была как клинки, что ударили в голову. Бэй Сюань Мин стиснул зубы и использовал его веер, чтобы увернуться. Бэм! Бэй Сюань Мин был мгновенно отброшен. Сплевывая кровь, он встал с большим трудом. «Уюнь, ты мудак!» Бэй Сюань Мин задыхался, его глаза наполнились гневом, когда он смотрел на человека, идущего к нему. Он никогда не думал, что Суюн так переиграет его. Он никогда не думал, что его культивирование будет настолько сильным. Это полностью превзошло все его представления. Бэй Сюань Мин удержал свою позицию, глядя вперед, он вдруг засмеялся. «Хе-хе, ты думаешь, что выиграл? Ты думаешь, что я стал бы участвовать в конкурсе списка Горной реки без каких-либо козырей?» Сказал он холодно, а затем быстро достал серый камень из своего накопительного кольца, наполнил серый камень его глубокой духовной ци и бросил его в сторону Суюна. Увидев, что поверхность серого камня была заполнена гладкими рисунками, выражение Суюна изменилось. «Камень души! Камень внезапно выпустил рев, вслед за этим, камень взорвался, и на арене тут же появился воин в черной броне с пикой в руке. Воин был вооружен до зубов, его глаза были тускло-желтыми, а от его тиранической истинной божественной духовной ци у людей перехватило дыхание. Появившись, воин уставился на Суюна. «Убей его!» — взревел Бэй Сюань Мин. «Умри!» Воин выпустил рев, похожий на звериный, а затем бросился вперед, заставляя землю трепетать. «Ху!» Каменная пика, которой, казалось, была отлита из металла, яростно двинулась в сторону Суюна. Суюн поднял меч, блокируя пику. Донг. Интенсивный взрыв, и Суюн был вынужден отступить на несколько шагов. Какая страшная сила! Он активировал божественные глаза небесной чешуи и посмотрел на воина камня души. Увиденное поразило его. Воин пятого ранга области духовного ученика души. Камень души был на самом деле существом пятого ранга. Что это за камень души такой? Он, безусловно, должен быть чрезвычайно ценным. Бэй Сюань Мин был слишком безрассудным, чтобы на самом деле использовать такое сокровище. Чего тут бояться? Я на шестом ранге. Его зрение было острым, как у орла. Глядя прямо на воина, силы оккультной силы монарха активировались в его теле, истинная божественная духовная ци хлынула, и вместе с ней он бросился вперед. Рев. Воин камня души издал внушительный рев. Серый свет, выпущенный из его пики, яростно ударил о землю. Донг. Земля затряслась, как маленькая лодка при сильном ветре и ливне. Но Суюн сохранял свою стабильность, как гора Тай, что не могла упасть. Он бросился вперед, яростно орудуя двумя мечами. Треск. Оружие воина духовного камня было поражено. Ха-ха-ха, это истинный божественный воин пятого ранга области духовного ученика души. Его защита просто астрономическая. Ты думаешь, что ты сможете ранить его только своей духовной ци быстрого ветра? Мечтай. Ха-ха-ха-ха, Бэй Сюань Мин рассмеялся. Но в следующую секунду, улыбка на его лице застыла. Мечи выпустили наборы ци, что были как клинки, проникающие в тело воина. Треск, и воин вдруг рассыпался на куски, как фарфоровая ваза, брошенная на пол, от него остались одни обломки. Глава 282. Нарушитель. Это невозможно. Это иллюзия. Это определенная иллюзия. Бэй Сюань Мин тер глаза неумолимо, смотря вперед, он не мог поверить своим глазам. Истинная божественная духовная ци была приспособлена подавлять духовную ци быстрого ветра, так как истинная божественная духовная ци была спокойна и могла остановить энергию, как сталь. Каждый на континенте знал, что в бою, где методы культивирования были равны, культиваторам духовной ци быстрого ветра будет трудно выиграть у культиваторов истинной божественной духовной ци. Даже если воин был бесполезен, он не разлетелся бы на куски только от двух ударов у Юня. Это означало только одно: у Юнь был намного сильнее воина. Какой уровень культивирования у него был? И тут в воздухе появился еще один взрыв истинной божественной духовной ци. Почувствовав его, лицо Бэй Сюань Мина изменилось. Это ци не из камня души, это твоя, Уюнь. Ты можешь активировать истинную божественную духовную ци. Ты обучаешься в двух различных типах глубокой духовной ци, а вы только что это поняли, сказал Суюн, а затем шагнул вперед, желая атаковать Бэй Сюань Мина. После активации камня души, глубокая духовная ци Бэй Сюань Мина была исчерпана, и не мог блокировать атаку Суюна, так что его нижняя часть живота была поражена еще раз, и он был поднят в воздух. Фух, фух, фух, фух. Меч смерти выпустил 10 атак меча, но так как они были выпущены из рукояти меча, они были не смертельны, но сила на рукояти меча ударила в тело Бэй Сюань Мина, заставляя его почувствовать сильную боль. Она была просто мучительной. Бэй Сюань Мин упал на землю и сплюнул кровь, но прежде, чем он смог даже отдышаться, Суюн пнул его в лицо, и он снова отлетел. После того, как он врезался в землю, он оказался в плачевном состоянии. Уюнь, стой! Подчиненные Бэй Сюань Мина ниже арены с тревогой стали кричать, став свидетелями этой сцены. Но почему Суюн должен был слушать их? Он бросился в сторону Бэй Сюань Мина и наступил ему точно на руку. Хруст. Довольно толстая и твердая рука была раздавлена, как бисквит. Звук перелома кости пронзил уши и сердце каждого человека ниже арены. Как жестоко. Судья. Подчиненный Бэй Сюань Мина кинулся к судье с криками. Быстро заставьте Уюня остановиться. Он просто пытает нашего молодого мастера. Быстро заставьте его остановиться. Он нарушает правила. Судья посмотрел на человека бесстрастно и равнодушно сказал. Если он не в состоянии бороться больше, он может сразу сдаться и признать свое поражение. Участник Бэй Сюань Мин до сих пор не признал свое поражение, и он вне опасности, поэтому участник Уюнь не считается нарушителем правил. Человек Бэй Сюань Мина был ошеломлен, но очень быстро, у других появилась идея. Молодой мастер, быстро признайте свое поражение, если все будет так продолжаться, ваше культивирование будет парализовано Уюнем. Быстро признайте свое поражение. Кричали Бэй Сюань Мину его люди. Да, признайте свое поражение. Страдая от безжалостного избиения и муки Суюна, Бэй Сюань Мин сразу понял. Этот человек был действительно слишком страшен. Он не просто культиватор пятого ранга области духовного ученика души. Скорее всего, он был шестого ранга. Бэй Сюань Мин не был достаточно силен, чтобы бороться против кого-то на шестом ранге. И, страдая от побоев, как он мог иметь силы, чтобы нанести ответный удар? Кроме того, Уюнь явно имел силы успокоить его раз и навсегда, не тратя время. Скорее всего, он просто хотел его помучить. Бэй Сюань Мин собрал остатки сил и громко прокричал. Я признаю. Но когда Бэй Сюань Мин готовился закончить фразу, Суюнь пнул его в рот. Бэм. Бэй Сюань Мин снова отлетел, его рот распух, крови стало больше, он не смог договорить. ты?» Бэй Сюань Мин смотрел на Су Юна с неудержимой яростью. Тогда Су Юн использовал свою ногу, чтобы снова ударить его по губам. Пуф! Бэй Сюань Мин выплюнул кровь и упал на землю. Каждый раз, когда он хотел выкрикнуть слова, безжалостный удар Су Юна настигал его. В итоге Бэй Сюань Мин совсем запутался и потерял ориентацию. Рот его был обезображен и выглядел очень уродливо. Он сдался. «Судья, наш молодой мастер сдался». Люди внизу не могли больше смотреть на это и продолжали кричать громко. Однако судья не шелохнулся, как будто он не слышал их криков. Его уши могли слышать только двоих на арене. Бэй Сюань Мин, который чувствовал себя слабым и не имел больше сил сопротивляться, его рот был наполнен кровью, и он изо всех сил пытался пробормотать. «Я, БЛТ, сдаю, БЭМ». Бэй Сюань Мин снова был отброшен. «Судья, я, БЭМ, я просто хочу, БЭМ, БЭМ, БЭМ». Чем больше Бэй Сюань Мин говорил, тем более жестокой была атака. Он был похож на шар для пинг-понга, что летал по арене. В конце, у него даже не было сил стоять, но теперь он оказался уж очень близко от судьи. Он открыл распухшие глаза, глядя на Су Юна, который стремительно приближался, получая силу из ниоткуда. Он внезапно резко обернулся и бросился к судье. Бэй Сюань Мин опустился перед судьей на колени и заорал: «Судья, я, фух». В тот момент, когда Бэй Сюань Мин обратился к судье, из-за его спины послышался звук обнажения меча. Фух. Меч был окутан густой истинной божественной духовной ци, и, как будто прорезая пустоту, он легко скользнул вперед. Сда. Пуф. Когда Бэй Сюань Мин собирался прокричать «Сдаюсь», острый меч пронзил его прямо в грудь. Юсь. Бэй Сюань Мин задрожал всем телом, его глаза потускнели, было так больно, что он готовился упасть в обморок. Меч пронзил его грудь, и хотя это он не умер сейчас, но потеряет много крови, и он не знал, сможет ли он выжить вообще. Услышав это, судья, наконец, поднял руку. Бой окончен. Он громко закричал, а затем продолжил. Участник Бэй Сюань Мин сдался, победа досталась участнику У Юню. Отлично. По окончании боя, зрители зашумели, многие из них хлопали в ладоши. Похоже, что Бэй Сюань Мин не нравился большинству. Только вот в чем вопрос, сдался ли Бэй Сюань Мин или нет. Он потерял сознание, и судья закончит соревнование. Глядя на бессознательного Бэй Сюань Мина, чье тело было покрыто кровью, многие люди не могли вынести этого зрелища. Разница была слишком большой, Су Юн практически не пострадал. У Бэй Сюань Мина даже не было возможности использовать свои сильные сокровища, он был полностью подавлен и вынужден был защищаться. Несколько культиваторов уже побежали вверх на арену спасать Бэй Сюань Мина. «Я протестую». Группа Бэй Сюань Мина начала шуметь.